Неделя 29. Скажите «да» новому. Направление. Ощущение счастливой и полной жизни. Скажите «да» новому, и вы ощутите его впоследствии. Тина Фэй. Часто и по разным причинам мы вынуждены говорить «нет». Мы боимся неизвестности, привыкли находиться в своей зоне комфорта или не хотим терять контроль над происходящим. Отрицательные ответы зачастую играют в нашей жизни позитивную роль, позволяя нам определять границы, расставлять акценты и управлять своим временем. Но они негативно влияют на нашу способность быть счастливыми, когда повторяются слишком часто. Перемена этой недели состоит в том, чтобы немного чаще говорить «да» и открыть душу и тело навстречу новому. Конечно, если «да» вы говорите слишком часто, то можете чаще сталкиваться с различными проблемами. А если редко, то можете быть затянутыми рутиной и даже заработать депрессию. Чем больше у нас нового опыта, тем активнее мы боремся со скукой. Когда мы говорим «нет», то закрываем себе путь к чему-то удивительному. А «да» открывает двери в неизведанное, делая жизнь более интересной и осмысленной. Профессор Рик Уокер из Государственного университета города Уинстон-Сейлем, Калифорнии, просмотрел 30 тысяч записей в более чем 500 дневниках участников эксперимента, которые они вели на протяжении периодов от 3 месяцев до 4 лет. Уокер обнаружил, что люди, открытые новому, обычно более склонны сохранять позитивные эмоции и минимизировать негативные, чем те, кто сторонится нового. Когда вы говорите новому «да», то укрепляете уверенность в себе. Когда мы покидаем зону комфорта и получаем новый позитивный опыт, мы больше уверены в будущем. И, конечно, новый опыт заставляет нас расти над собой. Он помогает развивать в себе более открытые подходы к жизни, держит мозг в постоянном тонусе, активно способствуя возникновению новых нервных цепочек и связей. Иногда новый опыт открывает для нас новые хобби и даже профессии. Наконец, открытость новому имеет и позитивное социальное измерение. Новый опыт часто включает в себя других людей, побуждая нас к новым социальным связям и отношениям с окружающими. Мы часто получаем огромную пользу от знакомства и дружбы с людьми, которых до этого не знали. Путь к успеху. Будьте всегда открыты новому. Делайте мысленные паузы. Перед тем, как отвергнуть новое, сделайте паузу и оцените пользу, которую вам может принести положительный ответ. Если вы заставите себя хотя бы не отбрасывать новые возможности, а рассмотреть их повнимательнее, то уже настроите себя на хорошую волну. Отдавайте себе отчет в том, что стоит за вашим «нет». Когда ваш отказ в ответ на предложение нового начинает приобретать автоматический характер, подумайте, в чем причина. Страх или прежний опыт, который теперь мешает вам? Говорите ли вы «нет», потому что положительный ответ потребует дополнительных усилий? Или вам не нравится новая идея? Если вы обстоятельно подумаете над тем, что удерживает вас от действий, возможно, реальной причины не найдете. Пока ваше новое решение не принесло вам ущерба — физического, финансового, психологического или эмоционального — эта мнимая причина может быть просто отговоркой. Когда вы четко поймете, есть ли убедительная причина для вашего «нет», можете постепенно трансформировать его в «да». Вместо того, чтобы говорить себе «я не смогу» или «я не в состоянии», говорите «я смогу» или «надо попробовать». Если вы думаете, что сделать что-то невозможно, подумайте, как все-таки можно решить задачу. Положительный ответ убирает с дороги старые стереотипы и устраняет негативные мысли, которые не дают нам взяться за новое дело. Связывайте ваш опыт с целями. Если вам трудно принять новое, постарайтесь связать предыдущий опыт с вашими целями. Как может он помочь вам? Например, если вы ищете новую работу, то, согласившись прийти на какое-то мероприятие, получите возможность встретить там нового работодателя, который заинтересован в вас. Советуйтесь с друзьями. Если вы не уверены в своем ответе или боитесь сказать «да», советуйтесь с друзьями. Они вас поддержат и вдохновят. Вдобавок, вы получите эмоциональное удовлетворение от того, что в будущем поделитесь с ними впечатлениями, если ваш новый опыт будет позитивным. Чаще соглашайтесь с предложениями близких. Если вы можете принимать решение за кого-то, кого вы любите и кто вам близок, чаще отвечайте положительно на их предложение. Например, вашего ребенка пригласили куда-то по программе обмена. Вы не хотите, чтобы он уезжал, думая, что будете скучать. Но постарайтесь ответить «да», разумеется, если все безопасно. Давая другим возможность испытать что-то новое, вы способствуете их саморазвитию и делаете их жизнь богаче. При принятии решений по поводу нового отсекайте посторонние шумы. Иногда, давая ответ по поводу нового, вы руководствуетесь не своими мыслями и ощущениями, а мнениями и оценками других. Если в вашей жизни есть люди, опасающиеся нового, и этими опасениями они делятся с вами, это может исказить ваши отношения. По возможности выключайте чужое «нет» и негативный подход к жизни из своих интересов и перспектив. Начинайте с малого. Для начала подойдут мелкие решения. Например, если ваш друг приглашает вас посидеть вечером в баре, а вы предпочли бы остаться дома, примите его предложение. Или если вы никогда не пробовали эфиопские блюда, но их хочет попробовать ваша супруга, скажите «да». Когда вы привыкнете соглашаться в мелочах, вам будет легче сказать «да» и более серьезным идеям, например, участию в новом крупном проекте, к которому вы пока не ощущали себя готовым. Устройте себе день под названием «да» всему новому. Попробуйте в один из дней говорить всему новому только «да». Что бы вам ни предлагали, соглашайтесь, конечно, если это разумно и безопасно. В конце дня запишите в дневник все, что вы чувствуете. Этот день прошел для вас более живо? Вы почувствовали себя счастливее? Испытали страх? Ощутили себя сильнее? Увереннее? Вас что-нибудь удивило? Попробуйте повторять такие эксперименты регулярно. Чем чаще вы будете говорить «да» новому, порой даже пугающему, тем легче станет для вас этот процесс в дальнейшем. И чем больше позитивных результатов вы будете видеть, тем чаще станете говорить «да» новому в дальнейшем.